Фабула Нова представляет аудиосериал по мотивам пьесы Алексея Винокурова «Мрак с другой стороны». 15-я серия. Валера, объясни, пожалуйста, откуда ты здесь взялся? Откуда взялся, неважно. Важно, зачем. Ну тогда для начала, откуда и зачем ты взялся на мою голову? На твою голову? Свинья ж ты, Сашка. Просто неблагодарная свинья. Я? Свинья? Ты свинья. Я тебя от Драурга спас, а ты опять хамишь. Я не хамлю. Это просто вежливость такая. У нас многие так разговаривают. Ой, мне плевать, кто и как у вас там разговаривает. Я ведь с тобой говорю. И сюда я за тобой спустился, между прочим, жизнью рискуя. Ладно, ладно, не заводись. Ну хорошо, и на том спасибо. Благодарности от тебя я не жду, само собой. Благодарность будет, когда мы выйдем отсюда живыми и здоровыми. Да? А что тебя смущает? Да то, что в этом подземелье Драугар сволочь хоть и неприятная, но не самая опасная. И кто ж опаснее? Ты про лихо знаешь? Ну, это само собой. Так вот, я его разбудил. Опа. Ты серьезно? А, вот, послушай. Слушай, Саш, не хочу тебя огорчать, но это не лихо. Нет, не лихо. Это его слуги. О, как тут все запущено. Да что ж ты за человек-то такой? Все время на свою задницу неприятности ищешь. На голову. Че? Ладно, ладно, мне это все равно. Вот с кем бы я сейчас не хотел встретиться, так это со слугами лихо. Так что давай-ка, брат Сашка, собирайся и рвем отсюда когти. Погоди, да ты куда меня тащишь? Наверх тебя тащу. А ты что, против? А ты не забыл, что мы с тобой враги? Ну, не то, чтобы я забыл, но перед лицом врага более страшного можно и объединиться, как ты считаешь? Не уверен. Ну, это временно, Саша, на коротенький такой срок, а потом опять будем воевать, лады? Ну, разве только временно? На короткий срок. А я тебе говорю, Григорий Алексеевич, что ты крышей поехал. А окончательно сошел с ума. Вот так-то. Ни один из местных, повторяю, ни один, никогда не заманил бы блюстителя в катакомбы, чтобы уничтожить его. А уж я-то подавно бы этого не сделал. Тогда объясни мне, зачем твой жихрь потащил его туда? Я же говорю, не знаю. И еще раз повторю тебе это. Врешь ты, старый, врешь и не краснеешь. Полковник, но ты пойми, сейчас не то время, чтобы враждовать и собачиться. Ну что сделать, чтоб ты мне поверил? Ну хочешь, я Перуном поклянусь, что не знал я, но не имел я к этому отношения. Не трудись, не верю я ни клятвам вашим, ни обещаниям. Слушаю. Так. Так. А блюститель? Вот черт. Ладно, продолжайте искать, пока не найдете. Что там? Это, Григорий Алексеевич, ты это, только не волнуйся. Что там еще? Ну, короче говоря, молодцы мои пошли по следам твоего капитана и нашли Драугра. И что? Он уничтожен какой-то очень могучей силой. А капитан? Ну, неизвестно. Возле Драугра следы его теряются. Хочешь сказать, Драугр сожрал Сашку? Да нет, нет. Сожрать твоего капитана дело не такое простое. Тем более следов нет никаких, ни костей, ничего. Тогда где он? Боюсь, что он в лапах у лиха. Ты понимаешь, что это значит? Ну, что значит? Третья мировая война, по меньшей мере. Вот именно. По меньшей мере. Во всяком случае, он жив. Лихо не сожрет его. Лиху нужна такая сила. Может, Сашку лихо и не сожрет. А вот что с нами будет? Да что там с нами может быть, Григорий Алексеевич? Чего мы только не переживали. Переживем и это. Ну уж нет, Сварог Иванович. Если думаешь, как обычно, под корягой отсидеться, я тебе прямо говорю, не выйдет. Не в этот раз. Да ничего я не думаю. Ты же видишь, я все силы бросил. Я в любой момент готов помочь. И вообще... Не вообще. Ничего не вообще. Сейчас соберешь всех своих чертей и бесенят, сам встанешь во главе и двинешь на лихо Сашку выручать. Да ты что, полковник, смерти моей хочешь? Очень хочу. Вот только не чаю дождаться. Ну, Григорий Алексеевич, ну не пари горячку. Ну что мы, два мудрых старых человека, не найдем какой-нибудь выход, что ли? Надеюсь, что найдем. Иначе конец тебе, Сварог Иванович. И мне заодно тоже. Ну что, Петрович, пришел в себя? Да вроде ничего. Руки-ноги на месте, голова только гудит. Ну, голова для тебя предмет второстепенный. Ты ею только ешь. А я уже того? Что того? Ну, уже я этот. Который? Ну, чего непонятно-то? Кровосос я или как? Нет, Петрович, ты еще пока не примкнул к высшей касте существ, населяющих землю. Угу. Ты еще в самом низу пищевой цепочки. А, ну ладно тогда. Хотя вот не понимаю, как это может быть? Ведь помню, как карлик этот стал из меня жизнь сосать. Помню, как задохнулся и умер. А свет в конце туннеля был? Да нет, не было никакого туннеля. Ну тогда значит не умер. Без света не считается. Издеваетесь надо мной, да? Над старым человеком, да? Успокойся. Считай, что потерял сознание, а я тебя просто реанимировал. Ну и на том спасибо. Могли ведь и съесть. А ты не спеши. Всему свое время. Ладно, как скажете. Не буду спешить. А я вот давно спросить хотел. Можно? Зависит от предмета твоего любопытства. Ну вот с вами понятно. Вы кровососы. Дело давнее и почтенное. Еще есть лешие, водяные всякие там, привидения. Это мы все понимаем, это в сказках читали. А вот темные, они кто? А полковник тебе не объяснял? Да сколько я с тем полковником якшался-то? Когда ему было объяснять? Если в двух словах, то темные, это темные. Вот оно что. Умно. Если же вдаваться в историю, то темные – это крайне древняя раса. Живет на Земле уже сотни миллионов лет. Может быть, они ровесники динозавров, может быть, и старше. То есть все-таки люди? Они так давно живут, что уже и не важно, люди они, звери, призраки, могут, в принципе, принимать любую форму. Оборотни, что ли? Не совсем. Обычный оборотень – тварь довольно безмозглая, раб Луны, а эти обладают великим сознанием и сами себе господа. Когда-то они питались кровавыми жертвами, которые приносили им люди. Потом появились денисовцы. Денисовцы? Отдельная раса. Сравнительно молодая, но очень одаренная. И вот как раз денисовцы первыми смогли ограничить лис. Каких еще лис? Лисы это темные. У них есть другое название. Хулицзин. Хулицзинь? Не цзынь. Цзын. Лисы-духи или лисы-оборотни. И кто же это их так назвал? Древние китайцы. Они первые столкнулись с лисами и первые подпали под их чары. В других местах их называют по-разному, но всегда помнят об их высшей по сравнению с человеком природе. Сначала лисы безраздельно властвовали над душами и телами людей, но потом... появилась раса магов, денисовцев. Они нашли методы для обуздания лис и борьбы с ними. Была большая война, и много погибло и с той, и с другой стороны. Результатом стало некое хрупкое равновесие и договоренности между лисами и магами. Это что за договоренность? Лисы не могут, как раньше, просто есть людей. Не могут заставлять их делать что-то насильно. Однако, если человек сам идет по кривой дорожке, сознание его и душу могут забрать лисы. И что они потом с этой душой делают? А вот об этом, Петрович, тебе лучше не знать. Скажите, полковник, это правда, что лихо не убьет капитана? Точно никто не знает. Считается, что лиху нужна сила блюстителя. И значит, убивать его невыгодно. А на самом деле? А на самом деле, поди залезь в мозги твари, которая по размерам больше всего, что существует на свете, и которая наполовину телесная, а наполовину призрачная. Как это? Не знаю как. Так говорят. А Сварог может отбить капитана у лиха? Сомневаюсь. Сварог живет на свете дольше лиха, но силы у него не те. Чтобы тягаться с лихом, нам нужен союзник посильнее. Я посмотрю. Нет, посмотрим вместе. Кто это? Григорий Алексеевич, откройте. Это я. Это Джоан. Ты уверена? Может, это просто очередная подлость темных? Григорий Алексеевич, это правда я. Я убежала от Валеры. Таня? Полная боевая готовность. Это я, полковник. Точно я. Женька, дай я тебя обниму. Какая ты молодец, что сбежала. Просто чемпионка. Ну, заходи. Не стой на пороге, как ведьма. А я и есть ведьма. Так, я рад тебя видеть. Ты не представляешь. Я представляю. Как тебе удалось сбежать? Ревность. В смысле? Неважно. Потом, у нас у женщин свои секреты. Да, а у нас тут, понимаешь, положение хуже губернаторского. Вы про Сашу? Да, исчез Сашка, лихо его забрало. Нет, лихо не забрало. Его Валера забрал. Серьезно? А ты-то откуда знаешь? Мне Маша сказала. Валера подготовил жихаря, чтобы тот утащил капитана в катакомбы. Оттуда его уже Валера забрал. Так. Час от часу не легче. Очень не легче, товарищ капитан. Вы знаете, что Сашу обратили? Да, вот сегодня узнал. Вампир, который обратил Сашу, Бусоедов. И он в плену у Валеры. Я пыталась его увести, но не вышло. Постой, постой. В плену у Валеры? Получается, что Саша теперь подчиняется Бусоедову, а Бусоедов подчиняется Темному. Получается так. Что же это выходит? Всем этим тварям человеческая душа как медом намазана. Ты даже не представляешь, каким медом, Петрович. После правильной обработки, конечно. Это как обработки? Ну, знаешь, есть особые животные и растения. Если их прямо так есть, можно умереть от их яда. Например, рыба фугу. А если ее точно приготовить, это сногсшибательное блюдо. Также и душа. Ее тоже готовить нужно. А кто же ее будет готовить? Да вот сам человек и будет. Хозяин этой души. Шутите? Зачем ему это надо? Да ведь он и сам не знает, что готовит душу для лис. Думает, что просто делает, что ему нравится. А в чем тогда подготовка состоит? В том, что вы, люди, называете грешить. То есть делать большие и мелкие пакости. В результате душа понемногу меняет свою истинную природу. И вот тут-то до нее добираются лисы, ну или темные, как хочешь назови. А чего ж тогда эти денисовцы нашу душу не защищают? Потому что выбор человек делает сам. Насилие над человеком запрещено. А хитрости разные, что ж, на то он и человек, чтобы понимать, что происходит. Ему ведь объясняют, а он не верит. Ему все как с гуся вода. А потом приходят лисы, ап, и все кончено. Точнее, все только начинается. Все самое страшное и отвратительное. Страшнее, чем у вампиров. И сравнивать нельзя. Мы хладные, играем честно. Либо рвем на части, либо обращаем в таких же, как мы. А лисы? А лисы, Петрович. Юхашка пришел, однако. Заходи тогда. Что ж ты стоишь? Ой, это он. Это он и есть паразит. Карлик этот, ваша хладность, который меня до смерти задушил. Не подходи! Кыш отсюда, кыш! Успокойся, Петрович, это мой помощник Юхашка. А, Юхашка не карлик, однако. Ты не карлик, Юхашка. Ты альтернативный великан. Говори, с чем пожаловал. Пожаловал, хозяин, очень пожаловал. Срочные новости есть. Слушаю тебя. Про блюстителя новостей. Про какого из двух? Который светлый, про капитана. Ну давай уже, чего кота за хвост тянешь? Юхашка не ел кота. Юхашка с твоим котом незнакомый. Юхашка тебя ел. Не доел малость, однако. Ничего, еще есть время. Это он чего? Это он мне угрожает, что ли? Что с капитаном? Его темный забрал. Темный блюститель везет в убежище. Но как он смог? Он сказал, хочешь Петровича посмотреть? Джоан, хочешь посмотреть? Обманул, однако. Юхашка все слышал. Вот зараза. Юхашка не зараза. Юхашка тебе будет глаза сосать. Если еще раз скажешь... Да я не про тебя, дуралом. Я про Валеру. Да. Новости не сказать, чтобы очень хорошие. Если блюститель у темных, это сильно осложняет дело. Хотя, может быть... Есть один способ. Вот уж не думал, что буду еще вот так мирно рядом с тобой сидеть, разговаривать. То ли еще будет, Сашок, то ли еще будет. Времена меняются. Но ты ведь отпустишь меня? Ты обещал. Ну, конечно, обещал. И, конечно, я тебя отпущу, если сам захочешь. Не понимаю я тебя что-то. А это не страшно, скоро поймешь. Очень скоро. Все, приехали. А это кто такие? Где? Вокруг машины. А, это? Это собачки мои. Сторожевые. Странные у тебя собачки. Первый раз таких вижу. Да ты не боись, они не кусаются. Пока я не велю. Так. Ничего так замок. А то. Вполне в новорусском духе. Да я специально, чтобы внимание не привлекать. Тут таких замков десятки, и посторонние к ним лишний раз стараются не подходить. Ну что, прошу к нашему шалашу. Знакомьтесь, это Маша. Ах да, вы же знакомы. Вы ведь, кажется, даже были женаты, не так ли? Валер, можно тебя на минутку? Ладно, садись, Сашок, располагайся. В баре вино, коньяки, виски. Ну, в общем, выбирай, что понравится. Я сейчас. Что такое? Джоан смылась. Вот черт. Как она смогла? Не знаю. Я ведь тебе говорила, она ведьма. Ну ладно, ладно, неважно. Только Сашке не говори. Он думает, она здесь. Еще одно. Что еще? Бусоедова порвали вервольфы. Что это так вдруг? Он за Джоан погнался, а они, не разобравшись, на него и... И что, сильно порвали? На британский флаг. Но он восстановился? В общем, да. Он же хладный. Лежит вон в спальне, сил набирается. Ладно, плевать, это не важно. Главное, Сашка здесь, остальное приложится. А где он, кстати? Что, Сашка? За моей спиной сидел. Значит, уже не сидит. Вот черт, только этого нам не хватало. Давай к оружию, быстро! О чем думает хозяина? Хозяин думает, как предотвратить слияние Бусоедова и Блюстителя. А это можно? Все можно. Нужен только правильный способ. Какой правильный способ, хозяин? Хладная инициация. Вот правильный способ. Ой, хозяин, это страшный способ, опасный. Капитан станет очень сильный блюститель. Он станет хладный блюститель, и сознание и сердце его станет хладным. А это важнее всего. А если он пойдет против вас? Он не пойдет против меня. Ну и как это чисто технически сделать? Инициацию эту, а? Лучше всего, конечно, глаза в глаза. Глаза в глаза не получится. Вы здесь, а он там. На крайний случай сгодится любой другой вампир. У меня, как у первородного, есть связь со всеми остальными вампирами. На короткий миг я смогу подчинить Бусоедова и нанести решающий удар. Ох, хотел бы я на это посмотреть. Я бы не советовал. Зрелище для человека не самое приятное. Ну, нет так нет. Это я так из вежливости сказал. Я тоже из вежливости. Юхашка, готовь излучатель. Излучатель, однако! Что за излучатель? Усилитель моих волевых импульсов. Своего рода хладное радио. С его помощью можно добраться до других вампиров. А до людей? А зачем мне добираться до людей? Люди всегда под рукой, их воля слаба. Ну, я к себе этого не отношу. Правда? Ой! Это не значит, у тебя сильная воля. Чего ж ты бьешься головой об пол? Не знаю. Это твоя сильная воля тебя заставляет? Не надо. Прошу, погодите. Что ж, это другое дело. И запомни, стоит мне посмотреть на тебя повнимательнее. И ты прыгнешь с 10-го этажа на асфальт и сделаешь это с улыбкой. Ты понял меня? Понял. Еще как понял. Ну что ж, это будет великий эксперимент. Надеюсь, что завершится он благополучно. И я. Ох, я тоже надеюсь. Так, капитана здесь нет. Уже нет или еще нет? Да я-то откуда знаю? Оружие. Оружие. Надо глянуть. Так, кажется, все артефакты на месте. В любом случае, надо его найти. Ах, какой же я дурак. Думал, что заманил его в ловушку. Это он, оказывается, к нам проник. Шпион, честное слово. Чистый агент 007. Идем. Слушай, а почему он говорил, что женат на мне? Да так, потому что ты вроде как дочка Петровича, а Петрович его тесть. Поняла теперь? Поняла. Одного не поняла, как мне себя вести. Да веди как хочешь. Главное поймать его теперь. Стоп. Что? Я, кажется, понял, что он тут ищет. Точнее, кого? Вот так, хозяин. Вот так отлично будет излучать. Сразу всех хладных найдем. Мне все не нужны. Мне нужен только Бусоедов. Еще лучше. Сразу всех Бусоедовых найдем. Как же вы это все провернете, не понимаю я. Тебе и не надо. Довольно того, что я понимаю. Хозяин заглянет Бусоедову в башку, увидит все вокруг его глазами. Когда капитан подойдет к Бусоедову, хозяин перехватит управление. Хрясь, и все. Ой, мамочка, не хотел бы я, чтобы мне такая хрясь сделали. Миллиарды людей на Земле могли бы только мечтать, чтобы им сделали такое хрясь. Но, к счастью, они об этом ничего не знают. Ну, хватит болтать. Юхашка, включай. Да. Страшно, мать моя. Хоть прямо сейчас памперсы меняй. Что? Что капитан сделает с Бусоедовым, если найдет его? Черт его знает, что он сделает. Все что угодно, он же мент, отморозок. Тогда поднажмем. Здесь? Здесь. Хорошо, будь наготове. Давно. Валер, а чего он на колени встал? Перед Бусоедовым? Тихо. Хладный подчиняет блюстителя. А что будет, когда подчинит? Тогда сила светлых будет с нами. И нам не будет равных. Слушай меня, блюститель. Что за черт? Это откуда взялся Лулу? Лулу. Он прямо из Бусоедова говорит. Ах, опять кровососные штучки. Сим укусом, блюститель. Я инициирую тебя и посвящаю в величайшую тайну хладных. Что это? Клянусь Гандарвой, он оторвал ему голову! Капитан оторвал голову кровососу! Он больше не капитан! А кто он? Я не знаю! Он смотрит на нас. Так странно смотрит. Беги. Прочь отсюда и не оглядывайся, Маша. Беги. Нет. Не подходи. Я велю тебе остановиться. Саша, ты слышишь меня? Ты человек. Внутри ты еще человек. Ты помнишь меня, Саша? Я твой друг, Валера. Я темный блюститель. Ты не смеешь. Нет! Новые серии слушайте и скачивайте только на fabula-nova.ru.